«Паша, прости меня, пожалуйста». Адвокат, ловя мой взгляд в зеркале заднего вида, пустила вторую слезинку. «Бог простит, Софа, ты меня не отвлекай. Тебе кто это чудо подогнал и за сколько? Я боялся заглохнуть на светофоре, и боялся слишком жать на педаль газа, так как двигатель захлебывался и на холостых, и на больших оборотах. Ты мне правда, ничего не делай, меня честно-честно заставили. Они мне угрожали». Софья приободрилась и полезла в сумочку за зеркальцем. «Ты что там выдумала?» Я глядел в глаза бывшей подруги самыми честными глазами, которые лгать просто не могут. «Мне бы за город только выехать, а там я попутку поймаю и больше ты меня не видела. А то слишком много человечков я за последнее время. А зачем ты со мной договор подписывал, если из города уезжаешь?» Софья вовсю творила волшебство красоты, выудив из сумки губную помаду и тушь с щеточкой. «А вдруг меня менты повяжут и начнут мне своего адвоката навязывать, а у меня уже с тобой договор», – пробормотал я, вписываясь в поворот загородного кольца, после чего лихо притормозил у вагончика поста ГАИ, не глуша машину, вылез из салона и, широко улыбаясь, двинулся к настороженно глядящему на меня инспектору в серой шинели и с белой портупеей. «Здравия желаю», – я не успел задать свой вопрос, – как за моей спиной завыла сирена, имя ее было Софья. «Милиция, милиция, это преступник, у него оружие». Спинка переднего сиденья Тойоты до конца не откинулась вперед, поэтому адвокат застряла, и теперь громко орала в приоткрытую дверь малолитражки. Инспектор недоуменно уставился на меня, но потом его рука потянулась к кобуре на поясе. «Вау!» Я медленно поднял руки. «Я сдаюсь. Хорошо, что я надел старую фуфайку, так как инспектора ГАИ надо мной изрядно покуражились». Набежавшая на крики из вагончика дежурная смена стационарного поста автоинспекции уложила меня мордой в мокрый снег, сцепив руки сзади тяжелыми наручниками, после чего долго слушали всхлипывание Софьи, которая, постоянно перескакивая с мысли на мысль, пространно рассказывала, как я над ней надругался. Водители проезжающих мимо сплошным потоком автомобилей, сбрасывали скорость, внимательно рассматривая мою поверженную в грязь тушку, а стоящие надо мной гаишники, по моим ощущениям, боролись с желанием поставить на меня начищенный сапог и гордо стоять с видом победителя. Во всяком случае, из переговоров по рации с дежурной частью, я узнал, что инспекторы сегодня умудрились освободить заложницу и предотвратить прорыв за границу города опасного и вооруженного маньяка. Ввиду моей общественной опасности, дежурный по полку ГАИ строго наказал сотрудникам мои вещи не ворошить, деньги и прочие вещи не искать, а дожидаться прибытия следственно-оперативной группы территориального органа. Вот и лежал я мордой в мокром и грязном снегу, на третий раз слушая историю захвата в заложники молодого, но достаточно известного адвоката. А Софья просто купалась в волнах симпатии и заботы сотрудников дорожной инспекции. Через полчаса девушку пригласили погреться в вагончик и испить чаю, оставив меня под охраной самого молоденького инспектора, что добросовестно ходил вокруг меня, периодически похлопывая по, висящей на плече, Ксюхе. За нами приехали через час. Молодая девушка в наброшенной на форму куртке дождалась, когда ей приведут понятых, дала команду приступать к осмотру. «Ты, урод!» Оттащив в сторону, зарычал мне в лицо оперуполномоченный, прибывший со следователем от сельского городского РОВД. «Где шприц? Где оружие? Если ты все это скинул и нам придется потом снова сюда ехать, я тебе не завидую. На зоне ссаться кровью будешь до конца жизни, понял меня?» Когда меня перестали трясти, я громко заорал, обращаясь, скорее, к хмурой девушке-следователю, что, от безысходности, составляла протокол осмотра автомобиля Софи. Все карманы моей фуфайки, а также брюк, были вывернуты наружу, и теперь торчали во все стороны белыми тряпочками, как флаги капитуляции. Подкладку ватника надорвали в нескольких подозрительных местах, надеялись, что шприц выпал в ватин через прореху кармана, но ничего не нашли. В моей сумке никакого оружия не нашли, только паспорт, нехитрые арестантские пожитки, две пары теплых носок, варежки и уголовно-процессуальный кодекс с постатейными комментариями. Правда, мою будущую судьбу это не особо облегчало, так как где-то на начальственном столе лежало заявление на меня, подписанное покойным гражданином Кульковым, поэтому местный опер тряс меня без зазрения совести, да пытался незаметно стукнуть куда-то, в особо болезненные места. Наконец, вся суета была закончена, меня запихнули в собачник милицейской дежурки, и вся компания, включая и моего несостоявшегося адвоката, о каком доверии между нами может идти речь после того, как она меня сдала, покатила обратно в город. Знаете, такое выражение, у победы множество отцов, а поражение всегда сирота, так вот оно, чистая правда, по истечению вторых суток моего пребывания в сельском городском Рофт, я могу сказать со всей ответственностью, но обо всем по порядку. Здание городского сельского Рофт располагалось в тихом центре города, через двор от моего университета. Когда меня, с повешенной на шею, спортивной сумкой, не снимая наручников, приволокли в самый просторный кабинет отделения уголовного розыска Рофт, я почувствовал себя солистом малого театра на сцене. Слишком похож был, собравшийся в кабинете начальника розыска, десяток оперов на восторженных зрителей и моих, самых преданных поклонников, из модных сейчас, активных постановок, где зрители сами являются равноправными участниками пьесы. Я поежился под взглядами двух десятков пристальных глаз и сел на ближайший стул. Сейчас, через несколько секунд, начнется спектакль. Зрители уже заняли свои места, кто-то просматривает программку, или объяснение гражданина Кулькова, который подробно расписал, какой я ужасный злодей, повинный в гибели прекрасных молодых людей. Вот кто-то разминает костяшки пальцев, вертит, до хруста шеи, головой. Все очень серьезно, партии заранее расписаны, но, в процессе театрального действа, возможны импровизации. Все прекрасно понимают, что спектакль может растянуться, а солист на сцене, матерый зверюга, и всем ужасно интересно, чьи же фамилии будут сегодня или завтра вписаны в книгу раскрытий, а потом прогремят в приказе на поощрение, кто подберет ключик к этому жулику, что сейчас, с видом невинной овечки, скукожился на край стула, бросая на оперативников короткие и внимательные взгляды. Ну вот, прозвучали последние звуки увертюры и спектакль начался. А кто тебе разрешал садиться? Что-то свистнуло у моего уха, и шапка петушок, черным воробушком, спланировала с моей головы в угол кабинета, чуть не попав в корзинку, заполненную обрывками бумажных листов и мокрыми, одноразовыми пакетиками из-под чая. Глава 22. Гнусная провокация. Февраль 1994 года. Городской сельский Рофт. Кабинет начальника розыска. Все замерли. Опера, как стая голодных волков, не сводила с меня глаз, в нетерпении ожидая повода, чтобы начать меня ломать. А я думал, что делать с шапкой. Вывз без шапки меня не примут, погода зимняя, не положено. Задержанный должен быть укомплектован полностью: обувь, верхняя одежда, головной убор, то есть в итоге, при расставании со мной, на меня наденут этот петушок, который мне одевать на голову, да и в руки брать, никак нельзя, ибо даже в камере БС прослыть помоечником недопустимо. Не знаю, правильно ли я рассудил или нет, в самое ближайшее время я это пойму. Я встал со стула, пересек, немаленьких размеров, кабинет, наклонился над мусорной корзинкой, после чего, негромко бормоча под нос «Где же моя шапочка?», опрокинул содержимое корзинки на стол начальника розыска. Очнулся я через несколько минут. Глаз мой упирался в коричневого цвета, сбитый из досок пол, второй глаз открыть никак не получалось. Я провел языком по зубам, вроде бы все были на месте, правда левый нижний клык подозрительно шатался, а рот был заполнен кровью. Я попытался оторвать голову от прохладной поверхности пола, но получилось это простейшее действо только со второго раза. Утвердившись на четвереньках, я как сраный алкаш пополз к ближайшему углу, где со стоном перевернулся и уселся, привалившись спиной к стене. Рукавом вытер юшку, что текла из носа, заполняя рот и запекаясь коркой вокруг рта, после чего попытался оглядеться. В кабинете, к моему удивлению, никого не было, только из-за открытой двери, ведущей в коридор, периодически выглядывал какой-то мужик, да доносилось невнятное бухтение нескольких голосов. Ну все, самое главное уже произошло. Как говорится, страшен не сам выстрел, а его ожидание. Ребята не ожидали от непонятного мужика такой дерзости и просто не сдержались. Скорее всего, первый заехал по мне сам хозяин кабинета, чей стол я замусорил. И теперь, выгнав своих подчиненных из помещения, он проводит блиц-совещание, чтобы вернуть допрос в, привычное для местных спецов, русло. Проблема в том, что все возможные шаги местных ребят я знаю наизусть, так как применял их лично великое множество раз. Удивляюсь, что они до сих пор не пробили меня, что я с ними одной крови, но очень скоро это произойдет. Но и после этого парням легче не станет. Почему? Чаще всего ломаются мои коллеги на том же самом аргументе, на чем они пытаются расколоть обычных граждан. Братан, твоей крови здесь никто не хочет, мы тебя даже понимаем. Расскажи, как все произошло, и мы замолвим словечко за тебя, чтобы прокурорский следок отпустил тебя. Ты же сам понимаешь, в тюрьму тебе никак нельзя. А если ты не признаешься, то сам понимаешь, мы тебе помочь не сможем. Следователь сразу к прокурору обратится. А в тюрьме с тобой очень много чего нехорошего может произойти. Сам, наверное, в кино неоднократно видел. И пишут матерые менты явки с повинной до последнего момента, надеясь на чудо. А я уже смирился, в глубине души, что меня закроют. Правда, рассчитывал на кратковременное задержание, а пока старался превратить каждое свое действие в необъяснимый, с точки зрения логики, фарс. «Эй, вставай!» Из-за двери шагнул молодой парнишка, одетый в черные джинсы и, такого же цвета, свитер. «Пошли в туалет, хоть умоешься. Тебе надо, ты и вали, а мне и так хорошо». Я провел пальцем под носом, поймал каплю свежей крови и демонстративно размазал ее у виска. «Да я тебя, суку!» Молодой шагнул ко мне, но кто-то успел его перехватить и утащить в коридор. Невнятный разговор возобновился с новой силой. «А как вы хотели, парни, сдерживать себя надо. А тут сижу я, на полу в кабинете начальника, как бесспорный свидетель обвинения на Нюрнбергском трибунале, и кровью вперемешку с соплями обтекаю, густо размазывая эти субстанции по старой одежде. Но нет таких преград, которые бы не сумели взять большевики». Два опера, решительно войдя в кабинет, подхватили меня под руки, попытались вздернуть вверх, но в этом деле я не помощник, а тушка у меня не самая легкая, поэтому парни не справились с первого рывка, пришлось ждать на помощь жучку. В результате меня притащили в туалет, упарившись до состояния мокрых мышей, осталось только найти мамочку, которая умоет заморавшегося малыша. Я от сотрудничества с правоохранительными органами отказался полностью, молча стоял на раковиной с бегущей холодной водой и ничего не делал, а мои сопровождающие спорили надо мной, пытаясь определить, кто же должен умыть мою окровавленную моську. Наконец кто-то сообразительный приложил палец к крану, направив струю воды мне в лицо. Судя по отражению в зеркале, получилось так себе. Кровь до конца не смылась, а частично стекла с водой на одежду, поэтому, после потуг оперов я продолжал выглядеть, как очень мокрая жертва преступления. Поняв, что краше я уже не стану, меня поволокли обратно, в кабинет начальника уголовного розыска, который оказался заперт. Что за наикраткое, молодой сотрудник, придерживая, прижав меня к стене, чтобы я не сполз на пол, тряс дверь, еще не понимая, что начальник решил с таким токсичным задержанным дела не иметь, скинув сомнительные лавры раскрытия убийств на подчиненных, тем более, что в случае успеха фамилия начальника в книге раскрытий появится почти автоматически. Парни, что возились со мной, наконец доволокли мое тело до кабинета, теснее и скромнее предыдущего, где небрежно уронили на стул и нависли сверху, надрывно отдуваясь. «Будешь говорить?» Молодой опер попытался ухватить меня за лицо, но я плюнул ему на потянувшуюся в мою сторону ладонь, после чего ухватил стул ножками от себя и отскочил в угол. Вдвоем меня ребята взять не смоги, пришлось им звать третьего, и уж втроем, минут за пять возни на меня умудрились надеть наручники, завернув руки за спину, и отобрать у меня стул. «Тебе пиа». Третий из оперов, самый возрастной и массивный, по имени Женя, который и послужил основным тараном в вырывании у меня стула, пытался с помощью воды очистить черные брюки от следов подошв моих сапожек. «Сейчас рапорта напишем за сопротивление сотрудникам милиции и поедешь на зону, как миленький. Ты можешь даже ничего не говорить больше, нам от тебя уже ничего не надо. Сейчас поедем в больничку, там побои с себя снимем и все, ты спекся». «Точно, а потом с операми из СИЗа договоримся, чтобы тебя в пресс-хату сунули, и запоешь ты как миленький, чтобы из тебя Машку не сделали», подхватил старшего товарища молодой белобрысый пацанчик, похожий на старшеклассника. «Давай, решай быстрее, у тебя 5 минут всего осталось, когда мы уедем, уже поздно будет». Так и не очистившись до конца, Женя дал команду тащить меня в дежурку, а сам начал одеваться. Наверное, ребята решили действительно ехать в больницу, проходить медицинский осмотр. Дело было уже к вечеру, по коридору, брезгливо обходя меня, спешили к выходу сотрудники и сотрудницы милиции, а меня опера дотащили до дежурки и усадили на лавку рядом с помощником. «Это кто?» – настороженно покосился на меня старшина, торопливо заполняя журнал учета информации. Опера переглянулись. «Это за убийство? За Георгием Тимофеевичем его запиши. То есть начальник розыска им лично занимается?» – уточник помощник дежурного. «И если что, мне ему звонить?» «Да, господи ты ж боже мой!» – психанул белобрысый. «Запиши за мной, Серегин моя фамилия». Видимо, парень работал недавно и в дежурке его еще плохо знали. «Когда заберете?» «И рапорт сразу пиши. Когда, где и за что задержали?» «И не думай, что вы сейчас по своим делам убежите, а парень будет у меня без бумажки находиться». Ковал железо опытный помощник. «Ты имей в виду, я больше 3 часов его держать не буду, а если сейчас рапорт не напишешь, я его через 10 минут, прямо в наручниках из РОВТ выгоню. Прекрасно знаете, что прокурорский помощник дорожной прокуратуры у нас день, да через день, с проверкой приходит. А чё он к нам то шляется?» — дерзко осведомился второй опер, смуглый и похожий на грека. «Мы вообще к области относимся, а не к городу. Но это территория то дорожного района», — рассудительно ответил старшина. «Вот он, по принципу территориальности из меня кровь и пьет. Свой то дорожный РОВТ он не трогает, у них там все ровно, а нас не жалко, мы для них чужие». Вырвав у оперов рапорт на мое задержание, старшина записал мои данные и в журнал доставленных, после чего вновь погрузился в заполнение своих отчетов и тетрадок. На мою беду помощник прокурора прибыла ровно через 20 минут, как меня посадили в дежурку, и помощника этого я знал очень даже хорошо, поэтому никакого желания светить мое лицо перед этой девицей у меня не было. Когда девушка пошла по камерам опрашивать задержанных и сличать их по головам с записями в журнал, я просто мягко съехал с лавки и улегся на полу, уткнувшись лицом в стену. «И кто это и почему в наручниках?» За моей спиной раздался шорох шагов и строгий женский голос. «Так это, за убийство, вроде, опера доставили, вот он тут, предпоследним записан. Громов, бомж», — меня осторожно потыкали в спину, но я не реагировал, и женщина продолжила. «Старшина, я тебе, конечно, не начальник, но я бы на твоем месте скорую помощь бы вызвала, а то больно ваш убивец плохо выглядит. Если что случится, ты же крайним будешь». «Ага, понял, сейчас вызову». У меня жутко резало руки в затянутых до упора наручниках, но я лежал молча, из последних сил изображая потерявшего сознание. А минут через 40 я выиграл джекпот. Усталый женский голос спросил, для кого вызывали скорую помощь. Потом меня усадили на лавку, и я увидел совсем близко от себя темно-зеленые, почти болотные, глаза доктора Красовской. Глаза женщины расширились в изумлении, но я успел отрицательно мотнуть головой. «Так», — Ирина стремительно встала. «Подозреваю ушиб головного мозга, больной нуждается в госпитализации. Я так понимаю, от вас кто-то тоже в больницу поедет, доктор, а может быть еще раз посмотрите?» В моем поле зрения показался старшина. Он вполне нормальный был. «Вы не видите, что у него взгляд расфокусирован?» Ира ткнула пальцем, и я старательно задрал зрачки под веки. «И с дыханием проблемы. Он у вас в любой момент умереть может. Но, в принципе, дело ваше. Я сейчас бланк вызова заполню, а вы отказ от госпитализации напишите. Кстати, то, что у него кисти рук от наручников посинели и может гангрена начаться, я тоже отмечу». В это время в дежурку ввалились давешние опера. «Ну что, мы его забираем?» Опер Серегин, до безобразия свежий и бодрый, попытался оттеснить доктора Красовскую от меня, пополучил в бок тяжелым медицинским чемоданчиком и отскочил, зашипев от боли. «Ой, мальчики, извините». Ирина поставила чемодан на стол помощника дежурного и уселась в его кресло. «Ну что, кто ответственность на себя берет за жизнь человека и отказ подпишет? Твой клиент, разбирайся». Старшина ткнул пальцем молодого опера и вышел в смежное помещение, наверное, как Понтий Пилат, вымыть руки. «Девушка, да что с этим не так?» — возмутился старший опер Евгений. «Он же явно придуривается». «Ну, вам, коллега, безусловно, виднее», — пожала плечами Ирина. «Вы что и когда заканчивали?» «Ну, Леша, придется тебе, наверное, с этим в больничку ехать, я начальству скажу, сдал назад женя, а завтра кого-то пришлем тебе на замену». «Вы его куда повезете?» «В городскую больницу», — мстительно сообщила Ира. «Сегодня городская больница дежурная». Городская больница была максимально удаленным от здания РОВТ стационаром, дорога туда, на общественном транспорте, занимала не меньше 1,5 часов, так что опера Серегина завтра сменит, дай бог, к обеду, не раньше. На попытке заставить меня идти до санитарной кареты я отвечал бессмысленным взглядом, капающей из рта слюной и горестным мычанием, так что меня вновь тащили на себе местные опера, одновременно стараясь не запачкаться и не уронить. «Вы пересидьте к водителю», — отшила Ирина Серегина, который было сунулся в салон. «Тут и так тесно, а мне еще с больным манипуляцией придется производить в дороге». Фельдшер, женщина лет 40 на вид, удивленно взглянула на Ирину, но ничего не сказала, лишь фыркнула и отвернулась в сторону лобового стекла. Наконец, широкая задняя дверь медицинского Рафика захлопнулась, и он, завывая волговским движком, рванул в темноту. «Ты что натворил, Паша?» Сидящая рядом с носилками Ира, глядя в сторону, незаметно сжала мою ладонь. Старая санитарка дребезжала на кочках, жизнерадостный Серегин, забыв о своем подопечном, о чем-то расспрашивал пожилого водителя, так что наш тихий разговор никто не слышал. «Убийство шлют, падлы, массовые». И Ира бросила на меня короткий взгляд. «Ну где я, а где убийство?» Просто имел с покойниками конфликт. «Что я должна сделать? Адвокат нужен, любой. Лучше молодой, но только не женщина. Хорошо, деньги знаешь, где лежат, много не плати. 1005 аванс внеси, остальное, скажешь, что со мной надо договариваться». К моему облегчению, больше Ира не пыталась со мной разговаривать. В приемном покое городской больницы замотанный врач мельком глянул на меня и записал, что вполне допускает у меня сильное сотрясение головного мозга, а вот в ушибе он сомневается, но в любом случае меня необходимо оставить до утра, а завтра, по итогам наблюдения, анализов и врачебного обхода, заведующего отделением и можно будет говорить о каком-то диагнозе. С меня содрали мокрые и окровавленные вещи, сполоснули, прямо на каталке, теплой водой из шланга, вкатили пару уколов в разные полупопе, скормили 3 горькие таблетки, после чего, кинув рваную в 2 местах пижаму, отвезли в отделение. При первичном осмотре я успел утащить со стола у доктора металлическую скрепку, поэтому, после того, как опер Серегин пристегнул одну дужку наручников к уголку моей кровати и ушел спать в ближайшую палату, где сердобольная медицинская сестра выделила ему кровать, я скрепкой ослабил дужку наручников на максимальную ширину, спрятал скрепку в складку пижамных штанов и заснул до утра. Рано утром, в 6 часов утра, я получил болючий укол, затем, под тяжелым взглядом голодного опера, откушал манной кашки на воде, кусочек хлеба с куском маргарина рама, что, в раскладке местной кухни, притворялся сливочным маслом и выпил стакан бледного несладкого кипятка и посчитал, что жизнь удалась. Особенно улучшилось мое настроение, когда опер Серегин понял, что я ем двумя руками. «Да как?» Лейтенант бросился ко мне и, навалившись на руку, начал судорожно застегивать на моем запястье металлический браслет, после чего притащил стул и уселся напротив кровати, неотрывно следя за моими руками. «Ты следи, следи», я побрякал наручниками. «Скоро сам такие наденешь». Серегин отвернулся и больше мы не разговаривали. Время тянулось мучительно медленно. Наконец, около 10 часов утра, в палату ввалилась толпа докторов в разноцветной медицинской одежде. Ко мне врачи подошли в последнюю очередь. Я очень надеялся, что Ира сегодня нашла мне нормального адвоката, но пока он не появился, я смиренно описывал докторам симптомы, присущие травмам головы, не забывая болезненно морщиться, что было совсем нетрудно, все-таки вчера опера меня отделали знатно. Из плохого были прописаны лечащим врачом уколы антибиотиков, а из хорошего – скорбная мордаха лейтенанта Серегина, когда он услышал о том, что меня оставляют на стационарном лечении. Глава 23. Сидит за решеткой. Февраль 1994 года. Отделение нейрохирургии городской больницы. «Мне из твоих рук ничего не надо», — не очень умно ответил лейтенант. «А политично рассуждаешь, товарищ. Я смачно откусил половину бутерброда. И в корне неправильно. Во-первых, ты не юный пионер-подпольщик, которому враги нашей родины предлагают за кусок колбасы продать главную военную тайну. Наоборот, это я у тебя в плену». Я подергал наручники, что свисали с уголка кровати, и продолжил. «Во-вторых, ты, как настоящий оперативник, должен попытаться вступить со мной в доверительные отношения, а ты на меня фыркаешь и как девочка ломаешься. Гибче надо быть, юноша, иначе толку с вас не будет. А вдруг я тебе, по-братски, расскажу, где я трупы спрятал?» «Какие трупы?» – удивился Серегин. «Ой, а что мне предъявляют?» полюбопытствовал я. Убийство в больнице и Журавлевке. А я то испугался, я доел бутерброд и потянулся к бутылке с мириндой. Ну что, будешь бутерброд или нет? Кстати, звуки из твоего живота дискредитируют тебя лично и всю российскую милицию в целом. Так что, будешь бутерброд? Буду. Решительно кивнул молодой опер и, подтянув стул, протянул руку. А ты про какие трупы говорил? В голову не бери, где-то в телевизоре видел, отмахнулся я. Через некоторое время к нам присела парочка дедов, которым ни с кем было перекинуться засаленными картишками. В общем, когда над нашей развеселой компанией склонились несколько посторонних лиц, Серегин как раз вешал мне на плечи две шестерки на погоны. «Серегин, твою мать!» — только и сказал мужик, в котором я узнал начальника уголовного розыска сельского РОВД. «Серегин, деды, карточные партнеры молча сгребли карты и удалились. Я попытался незаметно одеть браслет на руку, но он лязгнул и все уставились на меня. Все, эта женщина с кожаной папкой в руке, по виду следователь из прокуратуры, начальник розыска и молодой парень, кажется, опер из числа, что таскал меня по РОВД вместе с Евгением. «Серегин, уходи и у меня в кабинете с рапортом». Начальник розыска аж задохнулся от возмущения. Безымянный опер бросился ко мне и попытался пристегнуть меня к наручникам, но не тут-то было, руку я сунул под себя и повернулся боком. Вместо того, чтобы ухватить меня за другую руку, опер, с упорством британского бульдога, попытался меня перевернуть, но мало он по утрам поднимал гири. Мы почти минуту сипели, пытаясь перебороть соперника, но тут начальник розыска поступил совсем неспортивно, отодвинув мою кровать от стены. Он перегнулся через спинку и начал душить меня сгибом руки, отчего я почти сразу сомлел. «Это что, вашу мать, тут происходит?» На шум и крики из ординаторской прибежал лечащий врач, а где-то, в конце бесконечного коридора, уже мелькал салатный операционный костюм заведующего отделения. «Вы что творите?» Невысокий доктор наступал на опешивших оперов. «Мы его после ваших побоев кое-как откачали, а вы его добить приперлись? Пошли отсюда, пока настоящих милиционеров не вызвал. Ну, вообще-то он подозревается в совершении тяжких преступлений и должен находиться под конвоем», с нажимом произнес начальник розыска. «Но доктора, они такие доктора. Начальник розыска может считать себя важной шишкой где-то у себя, за стенами больницы, но врачи, разговаривающие с самой смертью, таких начальников видели в белых тапочках, не любят доктора, когда кто-то посторонний в больнице распоряжаться пытается. Бумагу мне дайте, что тут конвой должен находиться». Лечащий врач, поймав одобрительный кивок заведующего отделением, остановившегося поодаль, нетерпеливо защелкал пальцами. «Бумагу мне дайте. Но мы же с вами вчера договаривались. Вчера договаривались, что ваш сотрудник тут тихонечко посидит», кивнул врач. «Даже койку вашему сотруднику выделили в палате, но не для того, чтобы вы больного человека тут душили». «Это кого тут душили?» — поразился заведующий отделением. «Ну-ка, товарищи, давайте все на выход. Тут больные люди лежат, многие в тяжелом состоянии. Тут больница, а не ваши застенки». «Да вы кого защищаете?» — патетически ткнул в меня пальцем начальник угла. «На нем трупов, как блох на моське, ему вас всех ночью перебить, что высморкаться. И вообще, я уверен, что он симулянт, посмотрите, какой у него вид здоровый». Врачи растерянно переглянулись, очевидно, что до этого момента в качестве безжалостного киллера меня здесь никто не рассматривал. «Я вчера был здоровым», — заторопился я, пока моя репутация в глазах докторов медицины не обратилась в неуправляемое падение. «Пока я к вам в РОВД, причем сам, добровольно, по своей глупости, не зашел». Начальник розыска открыл рот, но тут же его захлопнул, на что я не преминул отреагировать. «Ну давайте, расскажите сказочек, что я пришел в милицию и напал на ваших сотрудников, или что вы там в своих фальшивых бумажках понаписали. Короче, вот следователь прокуратуры, она тут все решает». Милицейский начальник решил перевести стрелки, и все повернулись к стоящей в сторонке женщине лет 40, одетой в темный деловой костюмчик. Заинтересованные стороны повернулись к даме, что с индифферентным видом следила за сварой, прижав к груди сумочку и папку с бумагами. «А что вы на меня смотрите? Мне надо его допросить, но здесь я с ним работать не буду. Доставьте его в милицию, либо ко мне в кабинет, в прокуратуру. Решайте вопрос сейчас, я в машине». Дама кивнула начальнику розыска, развернулась на каблуках и пошла по коридору отделения в сторону лестницы, ведущий на первый этаж. «Слышали?» – торжествующе ткнул пальцем в спину прокурорского следака начальник уголовного розыска. Следователь прокуратуры приказал доставить его на допрос. «Тут боевитые доктора меня и слили. Одно дело ругаться с посторонними ментами, которые тебе, по большому счету, ничего сделать не могут, и совсем другое дело собачиться с прокуратурой, тем более замутного типа, которого доктора и знали то меньше суток. На мое имя быстренько сляпали справочку, что такой-то Токайтович, по состоянию своего здоровья, может присутствовать при совершении допроса и иных следственных действиях. И меня, под конвоем мрачного опера, отправили за вещами к сестре-хозяйке. И снова дежавю. Здание городского сельского РОВД. Следователь прокуратуры не пожелала допрашивать неподготовленного клиента и отправила меня, для доведения до соответствующей кондиции, вновь в уголовный розыск. Десятка желающих со мной беседовать уже не наблюдалось, видимо, репутация, что просто со мной не будет, уже дошла до заинтересованных лиц. И мусорную корзинку, кстати, под стол убрали, видимо, чтобы я до нее сразу не дотянулся. Ну что, будем разговаривать. От дружеской улыбки начальника розыска я, очевидно, должен был растаять и все забыть. Нет, и вообще, заявление от меня примите, что меня похитили и насильно лишили меня свободы. Когда смех стих, начальник угла, с трудом перебарывая растягивающую губы улыбку, переспросил: «И кто тебя похитил?» «Инопланетяне, сотрудники милиции городского сельского РОВД, вторые сутки пытают, насильно удерживают и лишают свободы. Дурашка, это называется, следственные действия, и сюда мы тебя из больницы привезли, то есть про вторые сутки речи идти не может, ну никак. Ребята, а вы тут веселитесь, потому что уверены, что не найдется начальственного кабинета, где меня внимательно выслушают. Представь себе, никто тебя слушать не будет, за убийцу никто не вступится. Ну, если я убийца, то мне с вами, тем более, разговаривать ни о чем. Все будет в рамках уголовного процесса, то есть ведите меня к следователю, на допрос, как положено. А с вами мне, о чем говорить? Вы следственные действия вести не уполномочены. Ты, вообще-то, обязан с нами разговаривать. Обязан с вами разговаривать только свидетель, после того, как распишется в постановлении, что он признан свидетелем, и только в рамках официального допроса, я с вами разговаривать не буду. Да мы тебе сейчас этот бланк организуем. Слава, сходи. Гражданин начальник, ты можешь хоть Славу, хоть Сережу за бланком послать, разговора не будет. Меня следователем может объявить только следователь, а никто из вас следователем не является, поэтому идите за следователем. Так и не вышел у меня разговор с моими бывшими коллегами. Им очень хотелось принести следователю прокуратуры мое, оформленное письменно, признание, но я с ними разговаривать не собирался, а попытки давить на меня были обречены на провал. Бить меня смысла не было, начальник розыска уже понял, что безропотно подставлять морду я не буду, и дело кончится только разгромленным кабинетом и новым отправлением меня в больницу, чего местные милиционеры хотели бы избежать. В камере и в коридоре, куда меня выводили посидеть, я ни с кем не общался, поэтому никого подвести ко мне ребята не смогли. Наконец ситуация всем надоела, в кабинет принесли противогаз, а я сказал, что готов признаться, но только следователю. Мне сказали, что вы готовы в чем-то признаться. Следователь оторвалась от разложенных на столе бумаг, которые она якобы изучала при моем появлении. «Готов, а где мой адвокат? Вы пока свидетель, а свидетелем адвокат не положен», — отчеканила дама-юрист. «А можете мне в кодексе место показать, где так написано? И если мое положение, как свидетеля, ухудшается, то признавайте меня сразу подозреваемым и допрашивайте меня в качестве подозреваемого или обвиняемого, если вам так удобнее. Вы мне тут условия ставить будете? Ну, если вы мои слова так интерпретируете, то да, ставлю условия. Я вас сейчас обратно операм отдам, и они...» «Они что, в очередной раз изобьют, или наденут противогаз и шланг передавит, чтобы человек, задыхаясь, хоть что подписал? Вы это хотите сказать? А если вам на башку противогаз натянуть, а потом начать вопросы задавать, через сколько ты, сучка, вспомнишь, за сколько убийц выпускаешь?» Не знаю, было ли за дамочкой что-то подобное, или нет, но она заорала благим матом. После чего ворвавшиеся в кабинет опера поволокли меня в камеру, а через час повезли через весь город, в районный суд. Народный суд городского сельского района. Судья была изначально настроена очень негативно. Видимо, чтобы наконец закрыть меня на несколько суток за мелкое хулиганство. Ее выдернули из другого процесса, или оторвали от другого, не менее приятного дела. Громов, встаньте. Виновным себя признаете? В чем виновным я должен себя признать? В том, что вчера, около 19 часов, находясь на остановке общественного транспорта школа в поселке Садовой справляли естественные надобности в общественном месте, на замечания свидетелей отвечали нецензурной бранью. Уважаемый суд, я в своей жизни в этом поселке не был, тем более, что в это время я находился, или в машине скорой медицинской помощи, или в городской клинической больнице, где врачи оказывали мне помощь после того, как я явился в отдел милиции по вызову. Это можно уточнить в карте больного. А если вы меня сейчас осудите по вот этим липовым бумажкам, я, не сходя с места, обжалую ваше решение в областной суд. Человека вторые сутки допрашивают за какое-то массовое убийство, а теперь привезли в это шапито. Минуточку. Судья аккуратно сложила материалы моего дела, что не особо задумываясь, сляпали сотрудники розыска, поманила этих самых сотрудников, что стояли у приоткрытой двери в коридоре, торжественно вручила им бумаги и вышла из комнаты судебного заседания, напоследок сообщив, что начальнику милиции она позвонит лично. Здание Мирнычевского, Руфтгород. Это вы его за что сюда привезли? Из комнаты отдыха вышел дежурный по Руфт, что-то отчаянно дожевывая. У вас на территории убийство было позавчера, в областной больнице. Вот, мы жулика задержали и вам все материалы передаем. Он в признанке? Нет еще, но там на него прямо указывает человек. Ладно, а начальство в курсе? В курсе. Вы мне здесь распишитесь, что бумаги приняли, и я поеду, а то у нас одна дежурка на район осталась. Опер сельского Рофт очень скинуть меня коллегам по территориальности, что аж мелко сучил ногами от нетерпения. Не ожидавший ничего плохого дежурный пересчитал количество листов в сшитом материале и расписался на втором экземпляре сопроводиловки, после чего мой сопровождающий исчез со сверхсветовой скоростью. Судя по крикам, что раздавались из кабинета начальника розыска, у которого стоял после возвращения из суда, председатель районного суда позвонил начальнику Рофт и сообщил, что таких подстав он не потерпит, и на ближайший месяц милиция о просьбах закрыть кого-то по мелкому может забыть. Следователь прокуратуры отказалась со мной разговаривать, пока на ее столе не появится протокол с моими признательными показаниями, а милиция внезапно уперлась рогом и заявила, что они свои возможности исчерпали, а прокуратура обязана меня задержать по 122 статье, как подозреваемого, так как гражданин Кульков в своих показаниях прямо указал на меня. Потом дверь в кабинет плотно закрыли, но я и так догадался, что ответила следователь прокуратуры начальнику уголовного розыска, предоставь мне, уважаемый начальник, гражданина Кулькова, я его допрошу, проведу опознание или очную ставку, и тогда, с огромным удовольствием, задержу гада Громова на трое суток. Что, не можешь Кулькова на допрос доставить? Ну тогда и подотрись своей бумажкой, я, только на ее основании, задерживать даже такого гада, как Громов, не буду. Точку в этой дискуссии положил дежурный по Рофт, из криков которого, доносившихся из кабинета, я понял, что мой адвокат, которого наняла Ирина, не добившись встречи со мной, пробился на прием к дежурному прокурору областной прокуратуры, которому и сообщил, что в местном Рофт двое суток мытарит невиновного гражданина, который даже ни разу не был допрошен, зато умудрился попасть в больницу, откуда был насильно вывезен. Вы вообще забудьте, что в Рофт дежурка существует. Дежурный, выходя из кабинета начальника розыска, погрозил пальцем хозяине помещения. Этого Громова даже близко к дежурной части не подводите. Где хотите его прячьте, хоть спите с ним, к нам я его за порог не пущу. Вот после этого меня и отправили в Мирнычевский Рофт, перезапустив процесс оперативно-следственных действий по новой. Новая камера, чуть более просторная, чем нулевка в сельском райотделе, но зато забитая до отказа вечерними клиентами. За мной пришли через 2 часа, дежурный опер, одетый, видимо ходил на ужин, вытащил меня из душного отсека и, держа безопасную дистанцию в 2 шага, велел подниматься на 4-й этаж здания бывшего общежития. «Стой тут и начинай рассказывать», хозяин кабинета, указав мне на угол, отвернулся, чтобы повесить куртку и на 2 секунды потерял меня из поля зрения. «Тебе кто садиться разрешал?» Ко мне подступились сзади, попытались поднять со стула за шиворот, но я перехватил его руку. Через несколько секунд оперативник вырвался из моего, не очень крепкого захвата, распахнул входную дверь, и начал очень громко звать какого-то Серегу. Надо призвать. Серега услыхал крик только через пару минут, но, после этого, прибежал очень быстро. «Что кричишь, Саша?» «Да, этот на меня напал», — наябедничал хозяин кабинета. «Ты что, охуель?» Серега обошел стул, на котором я сидел, стараясь изобразить совершеннейшее спокойствие, и встал напротив, опершись задом на письменный стол. «Или ты ломом опоясанный? Ребята, давайте жить дружно. Вас тут подставить пытаются, а вы на это ведетесь». Я попытался изобразить кота Леопольда, но получилось очень плохо, голос хрипел и прерывался. Глава 24. Судьба злодейка. Февраль 1994 года. Кабинет отделения уголовного розыска Мирнычевского, РОВД. «Это что-то новенькое», — ухмыльнулся опер Сережа. «Обычно жулики рассказывают, что их подставили, а тут о нас такая забота. Ну, то, что меня подставили, вам интересно быть не должно, а вот то, что вас подставили, даже очень. Ну расскажи нам, заботливый ты наш, кто нас подставил». Опер Саша плюхнулся на стоявший тут же, продавленный и протертый диван, видимо кто-то не донес его до мусорки. «Только не тяни, а мне, что тяни, что не тяни, уже без разницы. Смотрите, какая ситуация. Моя фирма собралась на окраине города несколько заброшенных домов купить, договорилась с наследниками, подали иск в суд, потому, что там с документами не все в порядке было. А в этом селе существует банда молодых отморозков и руководил ими, ни много ни мало, председатель местного колхоза, вернее того, что от него осталось. Ну, то, что там, в селе этом, беспредел творится, это вам не интересно. А вот то, что меня эти бандосы чуть не грохнули, машину отобрали, и даже по этому факту дело о разбойном нападении возбудили, это уже интересней. Правда, якобы никого из исполнителей не нашли, хотя их пятеро было, и четверых я опознал, они как раз в этом селе все живут. Ну ладно, не нашли и не нашли. Меня, главное, не трогают, и бог с ними. Машину эти ребята бросили, почему-то возле поста ГАИ, мне ее потом вернули, ну, я и не жалуюсь, своими делами занимаюсь. А потом кто-то застрелил этого председателя и, как я понял, парня одного из банды, но уже в больнице областной, и все в одну ночь. А, на следующий день я в деревне узнаю, что меня участковый разыскивает по этим делам. Ну я на следующий день, с утра пораньше, пошел к знакомому адвокату, девушке, заключил с ней договор на мою защиту и поехал в райотдел, раз меня разыскивали. Только в дороге мы с адвокатом немного поругались, и она, видимо, решила мне отомстить. Я немного заплутал и остановился на посту ГАИ, чтобы дорогу спросить, а она начала из машины орать, что я ее взял в заложники и у меня оружие. «Почему вы на меня так смотрите? У меня не так много знакомых адвокатов, кого знал, того и нанял, а у Софи, возможно, на меня какие-то планы были, я не знаю. В общем, случилось то, что случилось. Меня гаишники при задержании немножко побили, хотя я и не сопротивлялся, потом побили в сельском городском РОВД. Хотели, чтобы я признался в том, что я предыдущей ночью этих двух типов застрелил. Ну вы на меня посмотрите и скажите, где я и где два трупа. То есть, они годами на беспредел, что в селе творилось, внимания не обращали, а теперь решили на меня все это спихнуть. Ну а что, нормальная версия». Пожал плечами опер Сергей. «Мотив у тебя был, у тебя все, точно. Они годами кучу людей кошмарили, а мотив у меня только у меня нашелся». Я вяло хлопнул пару раз ладонями, изобразив бурные аплодисменты. «Ну, давайте, начинайте, что там у вас по программе? Будете долго пинать, или противогаз на голову наденете сразу? Только имейте в виду, меня уже третьи сутки пытают, а толку-то нет. Никто ничего от меня не добился и теперь к вам скинули, чтобы вы за последствия отвечали. А последствия будут, даже не сомневайтесь. Как только я доберусь до бумаги с ручкой, в прокуратуру сразу распишу, как меня трое суток, безо всяких на то оснований, пытали, жрать и пить не давали. Оно вам надо? Или у вас это дело в оперативном сопровождении? А чувак дело говорит». Опер Сережа демонстративно встряхнул руками. «Нахрен он нужен нам? Даже если его за ночь раскрутим, то нам завтра за это просто спасибо скажут, вот и все. Да и не дадут нам им вплотную заниматься, сейчас на выезд дернут и до самого утра заниматься им некогда будет. Лучше давай его в камеру спусти, и звони кому-нибудь из тяжких, Пусть сами с этим хухарем разбираются. Меня спустили на первый этаж, вновь посадили в камеру, а через пару часов за мной пришел новый персонаж. Здоровенный парень с пудовыми кулаками распахнул дверь камеры и поманил меня на выход, и мне поплохело. Я такой тип оперативников прекрасно знал. Они всегда выполняли роль плохих полицейских, лупцевали подозреваемых до потери пульса, а потом более умные оперативники, отыгрывая свою роль, вели долгие задушевные разговоры с размягченными жуликами, склоняя их закончить мучения и покаяться, пока здоровье окончательно не подорвано. Конечно, за тупость и прямолинейность, периодически такие дуболомы уезжали под Нижний Тагил или Иркутск, переходя на несколько лет на полное государственное обеспечение. Вот только от этих перспектив мне было не легче. Не знаю я, какой диагноз у меня обнаружится утром, когда в РОВ придут более грамотные товарищи, готовые играть со мной в добрых полицейских, и не придется ли для установления диагноза проводить мое вскрытие. Между тем меня завели наверх, поставили у стены, и, наверное, неизвестный мне опер раньше был боксером. Во всяком случае, после моего отрицательного ответа на вопрос «признаваться будем», он провел мне мощную двоечку, от которой меня просто впечатало в стену, и я предпочел ослабить ноги и сползти на пол. Но отлежаться и отдохнуть на уютном полу у меня не вышло. Здоровило вздернул меня вверх и отступил на шаг назад, примериваясь для нового удара. Так у нас и продолжалось какое-то время. Я то падал, то меня любезно поднимали, либо тычками под ребра остроносыми носками высоких сапожек казаков, либо просто за шиворот, а шансов на ответочку у меня не было никаких. С этим откормленным бройлером я спарринг не вытяну. На четвертой или пятой серии боксер смазал по моему подставленному в подобие блока плечу, и кулак прилетел мне в голову. Очухался я от того, что мой визави лил мне струйку воды из электрического кофейника на лицо. Очухался, ну что, вспомнил. Я попытался опереться на руку, но рука как-то странно ослабла и подломилась. Я снова ткнулся лицом в пол. Не придуривайся, меня схватили за шиворот и потащили вверх, так что затрещали ворот турецкого свитера. Будешь явку писать? Все, буду. Так бы и давно. Меня аккуратно довели до стола, усадили на стул, сунули в руку одноразовую авторучку. Давай, пиши. Что писать, что было, то и пиши. Ну, опер угрожающе навис надо мной. Ну ладно, прохладно. Через пару минут я поднял голову от бланка протокола. Посмотри, я правильно пишу, что ты там написал. Оперативник слез со стула, обошел стол, склонился над написанным. Толстый палец с коротко остриженными ногтями пополз по мелко заполненным, максимально нечитаемым строкам. Кто-то снисходительно ухмыльнется, мол, что, спекся Громов, ненадолго тебя хватило, а я вам, господа, скажу, на любую силу есть другая сила, и в рукопашную с этим Кассиусом Клеем, который кроме злости ко мне, за то, что его, как самого младшего в группе убойщиков выдернули среди ночи, ничего нет. И этот молотобоец, ненароком, если я буду продолжать упираться, к утру меня или забьет, либо лишит здоровья, до такой степени, что я буду всю оставшуюся жизнь работать только на таблетки, а оно мне надо. Ты что там написал? Отпихнув меня плечом, хозяин кабинета наклонился еще ниже, и тут уже я схватил его за ворот свитера, прижимая к столешнице, а вторая моя рука похотливо скользнула вдоль мясистых булок милиционера и ухватила за рукоять пистолета, торчащую из поясной оперативной кобуры. Сука, ну какой он здоровый. Мне показалось, что мою руку, сжимающую свитер противника, сдавило в тиски. Я взвыл, но продолжал тянуть манипулировать второй рукой. Мне не хватило буквально половины мгновения, здоровяк почувствовал движение в районе его афедрона и давление на мою левую руку немного ослабло. Зато чудовищная тяжесть навалилась на правую руку, что, к тому времени, расстегнула кнопку застежки и тянула родную рукоять Макарова вверх, еще немного. Как вы понимаете, если рука у парняги толщиной, как моя нога, да еще давить вниз ему помогают сила притяжения земли и сила тяжести, то шансов у меня остается немного. Палец скользнул по поверхности затвора, флажок предохранителя СО, слышимым только нам, щелчком, скользнула вниз и, одновременно с ударом локтя мне по затылку, я, выворачивая ствол в сторону, нажал на спусковой крючок. Когда я вынырнул из вязкой тьмы беспамятства, я ощутил себя лежащим на полу кабинета, голова была, как набитая ватой, одновременно чувствовался кирпич с острыми углами, который кто-то, жестокий, запихнул мне в затылок, а в ухо дрелью вонзалось чье-то поскуливание. Я с трудом прижал голову к груди, сфокусировал зрение. На стуле, спиной ко мне, в семейных трусах и футболке, сидел мой бывший мучитель, а над ним, с озабоченным лицом, склонился опер Сережа. «Да ладно, так, царапина, пуля скользком прошла по ляжке», — оперативник Сережа, с видом профессора медицины, выпрямился. «Какая царапина? Тут кровища хлещет», — судя по дрожащему голосу, скулил мой недавний противник. Я удовлетворенно улыбнулся. «Какова была вероятность, что этот дуболом носит пистолет с патроном в патроннике? 10 или 5%, не больше, но мне повезло, этот оказался из числа крутых мачо, всегда готовых к бою, вот и получил, сучиныш. Жаль, конечно, что мне не удалось завладеть оружием, хотя, с другой стороны, так и не решив для себя, готов ли я был пристрелить именно этого, конкретного, бывшего коллегу, я прислушался к разговору. Что делать, то будешь». Сергей достал где-то замызганную упаковку бинта и теперь вертел ей, пытаясь понять, как бинтовать обширную, но поверхностную рану. «Как что?» — пожал могучими плечами боксер. «Сейчас скорую себе вызову и на этого рапорт напишу, за попытку нападения». «Не, я знал, что он дебил», — еле слышно хохотнул я, «но меня услышали». Безымянный опер вскочил, уставившись на меня белыми от ярости и боли глазами, но затоптать меня ему помешала поврежденная нога. Попытавшись сделать шаг, боксер скрючился от боли. «Давай, рапорт пиши, придурок, завтра за воротами встретимся, только я буду свободным человеком, а ты безработным». «Серега, что он несет?» — повернулся хозяин кабинета к своему, видимо, более умному коллеге. «Видишь ли, Димон», — задумчиво протянул опер Сергей, — «ну что ты замялся?» — хохотнул я и тут же скрючился от приступа головной боли. «Расскажи, как его уволит, или за то, что позволил мне завладеть оружием, или за нарушение правил пользования им. Тебя, придурок, где учили носить патрон в патроннике? А что ты радуешься?» — как-то по-детски парировал боксер. «Даже если меня выгонит, тебя то точно посадит». «Меня? За что? Я твоего пистолета не касался, на тебя не нападал, лежу на полу, весь избитый, а это явная 171-я статья Уголовного кодекса, до 10 лет. Там твои отпечатки пальцев». «Там отпечатки пальцев твои или Сереги?» — я кивнул на пустую кобуру, свисающую с ремня, повешенных на стул, джинсов большого размера. «Уверен, и затвор передергивали с перепугу, и на спусковой крючок жали, и предохранителем щелкали». Серега подтвердит. «Нет, нет, ты меня в этот блудняк не вписывай», — опер Сергей протестующе замахал руками. «Если меня спрашивать будут, я расскажу только то, что видел, ничего придумывать не буду. Мне через месяц капитана получать, мне такие гнилые разборки совершенно не в масть». «Серега, ну ты что, мы же с тобой». «Не, Димон, не уговаривай. Во-первых, он», — палец уперся в мою сторону, — «реально говорит, что доказухи и вообще». Сережа взял с батареи замызганную тряпку и стал тщательно протирать лежащий на столе пистолет, раскладывая его на основные части: обойма, затвор, рама. «Может, его того, при попытке к бегству», — глубокомысленно пробормотал боксер. «Все, я этого не слышал, и вообще, меня здесь не было». Опер Сергей сбросил руку, пытавшегося его удержать, Димона и, подойдя к входной двери, осторожно выглянул в темный, по ночному времени, коридор, после чего вышел. «Дима, а ты меня в качестве кого при попытке к бегству застрелить то хочешь?» — обмирая в душе от широты фантазии этого грамотея, но пытаясь изобразить ледяное спокойствие, поинтересовался я. «Серега тебя сольет, если ты начнешь свои бредни рассказывать, что я твоим пистолетом пытался завладеть или сбежать попытался. А это уже не 10 лет, а расстрел, точно тебе говорю. Нога болит, спасу нет», — пожаловался оперативник. «Даже не знаю, что завтра будет. Ты бы носки снял, а то кровь стекает, носки свои белые потом не отстираешь». Я дождался, когда оперативник, постановая, стянет с себя фронтоватые белые, явно импортные, носочки, после чего продолжил. «Мой тебе совет, напиши рапорт, что ты меня отработал и отпустил, а сам иди домой, лечиться. Если не нагнается, то за несколько дней зарастет, как на собаке». «Чего? Прощай», — говорю, — «я уже давно пришел в себя, голова почти не кружилась, поэтому», — вежливо попрощавшись, я крутанулся, сунул руки за стоящие у стены кресла, откуда были извлечены две бутылки из-под водки, после чего, отжавшись, вскочил на ноги. Мой соперник успел только вскочить и зашипеть, как змея, когда я, широко размахнувшись, расхлестал обе бутылки в дребезги, а потом каблуками раздавил розочки, превратив их в острые осколки прозрачного стекла. Хорошо, что хозяева кабинета потребляют дешевую русскую, а не мой любимый американский Маккормик, в пластиковой бутылке, иначе фокус с острыми осколками у меня бы не получился, думал я, выбегая из кабинета и ускоряясь. По ночному времени здание РОВД было темно и пусто, два верхних этажа бывшей общаги занимали районные суд и прокуратура, закрытые на ночь, мне оставалось только преодолеть половину третьего этажа, пробежать по лестнице мимо третьего, а на площадке между первым и вторым этажом я вылезу в окно, спрыгну на бетонный козырек над заколоченным входом. Мне оставалось преодолеть всего несколько ступенек, когда наверху раздался мат спешащего вниз боксера. Видно, боясь порезать ноги, он долго натягивал свои щегольские сапоги с узкими голенищами. А вот у меня начались неприятности. Оконный шпингалет был намертво залит густыми подтеками масляной краски и не хотел сдвигаться ни на миллиметр. Я скинул с ноги сапог и несколько раз ударил каблуком с металлической набойкой по круглой головке шпингалета. Бесполезно, а снизу, от дежурной части уже раздавались встревоженные голоса. Я вскочил на узкий подоконник и, надев сапог на руку, ударил по углам стекла, после чего, выбив острые осколки второй ногой, выпрыгнул на козырек и покатился по наклонной поверхности, к самому краю, только в последний момент успев уцепиться за бетонный край и не грохнуться вниз боком или спиной. Поскальзываясь на обледенелой отмостке, я, под яростные крики, добежал до угла РОВД и бросился к соседнему зданию. Я примерно знал расположение домов на этой рабочей окраине, поэтому минут за пять добежал до забора промышленного предприятия, перемахнул бетонное ограждение и вскоре затерялся среди громад замерших цехов и складов. Следов на дорожках я не оставил, значит, по отпечаткам ног меня не выследит. По логике, исходя из моего опыта, сейчас в район подтянут пару-тройку экипажей вневедомственной охраны, растолкают водителей дежурок и будут в течение часа-двух кружить по прилегающим к зданию РОВД улицам, а вот огромные территории промышленных гигантов, еще не растащенных по мелким хозяйчикам, останутся вне сферы внимания моих бывших коллег, да и не пустят их ночью на заводы. Частная охрана в последние годы начала слишком много о себе думать и заставить их соблюдать закон на милиции стоит значительных усилий. Речку Оружейку я преодолел вброд, в который раз перемахнул через забор садоводческого товарищества и по узкой, заметенной снегом, дорожке добежал до своего домика, скинул с промокшие сапоги, быстро переоделся из колхозного рванья, в котором я собирался под арест, в более или менее приличные джинсы, кроссовки и куртку, после чего, заперев двери, через дачное общество дошел до границы малоэтажной застройки, бегом преодолел несколько жилых кварталов, по дороге найдя работающий телефон, автомат и позвонив родителям. «Папа, у меня неприятности, на меня бандиты, которые хотели отжать мое имущество, хотят повесить пару убийств, к которым я не имею отношения. Я поехал в Москву, в Генеральную прокуратуру, как решу все вопросы, сразу вернусь. Дома приберите, сегодня, вероятно, к вам с обыском придут. Все, целую и не волнуйтесь, все будет нормально. Звонить я не буду, пока не решу все проблемы». Трубка, повисшая на рычаге телефона, автомата, как будто отрезала меня от прошлой, вполне нормальной жизни. В метро я не сунулся, постовые милиционеры из роты охраны метрополитена встают к турникетам с 6 часов утра. Хотя я и одет иначе, человек с разбитой физиономией и без головного убора в феврале вызывает определенное внимание, а моя вязаная шапка осталась в мусорной корзинке кабинета в сельском РОВД. Господи, как давно это было! Первый троллейбус, идущий на правый берег, приветливо распахнул передо мной свои двери, гармошки, и я нырнул в пустой салон. Съемная квартира на улице зарезанного наркома. «Привет!» Я шагнул за порог, Ира молча повисла на мне, тыкаясь куда-то в шею, мокрым от слез лицом. «Спасибо тебе, ты меня очень-очень выручила. Давай, пока есть немного времени, я кофе выпью и побегу. Куда ты побежишь?» Девушка на мгновение ослабила объятия и ее оттеснил, вставший на задние лапы, скулящий как щенок и вылизывающий мне лицо своим шершавым языком. «Демон, все, все, мой хороший». Я сбросил с себя лапы здоровенного кобеля и начал чесать демону холку, так, что он от удовольствия задергал задней ногой, задев при этом, сунувшуюся в гущу событий, уже округлившуюся Грету. Наконец, через несколько минут мне удалось отбиться от соскучившегося в разлуке пса, и я осмелился поднять глаза на молча стоящую, в ожидании ответа, Ирину. Ира, ничего не кончилось. Из сельского ров меня перевезли в Мирнычевский, вызвали какого-то придурка из убойного отдела, а тот, не сказав ни здрасте, ни до свидания, просто начал меня колотить, и я понял, что до утра он меня просто в калеку превратит. В общем, у него пистолет самопроизвольно в ногу выстрелил, и пока он со своей раной возился, я через окошко убежал. Уверен, я в розыске, сегодня на телевидении мое фото привезут и вечером в новостях, в криминальной хронике, покажут. А ты знаешь, как у нас народ любит смотреть про кровь и поножовщину, значит, почти 100%, сегодня вечером или завтра утром, во время повтора кто-то из агентства недвижимости, через которое я квартиру эту снял, позвонит на указанный под фотографией с надписью «Розыск» телефонный номерок, и сюда приедут в течение часа. Вот такой расклад. Ира всхлипнула, сделала шаг и крепко поцеловала меня в губы. Это за что? За самопроизвольный выстрел. У нас деньги есть? Есть, в крайнем случае. Я тебе объясню. Время до обеда у нас есть? Ну, я не думаю, что ради меня кто-то будет организовывать специальный выпуск новостей. Тогда я тебя сейчас покормлю, выведу собак и уйду ненадолго, а ты, если в силах, собери все наши вещи. Если не можешь, то ложись, отдыхай, я приду, все сама соберу.